Эликс. Чего-чего? Сёма, простите, я понимаю, вам неприятно вспоминать такие вещи. Эликс, какие вещи? Ну-ка, ну-ка, какие? Чего она тебе там набрехала? Сёма, о, ради бога, простите. Я не имею права и не собирался что-то такое ворошить. Просто она там про рыбку, например, вспомнила. В смысле, что вы жили на рыбку. Эликс, на какую еще рыбку? Сёма, ну, в смысле, она просто сказала, что вы ловили целый день рыбку в каком-то городском пруду, как бы, я имею в виду, что поймал, то и съел, и так, ну, несколько лет. Эликс, мясо рыб является одним из самых полезных и легко усвояемых продуктов питания. Оно богато незаменимыми аминокислотами, фосфором и другими ценными микроэлементами, а по сравнению с мясом млекопитающих гораздо нежнее и не требует ни длительной термической обработки, ни дополнительных энергетических затрат со стороны желудочно-кишечного тракта для своего расщепления. Сёма. Да нет. «Я понимаю, это наши типичные, — хихикает, — восточноевропейские иллюзии. Насчет того, что, дескать, если человек как бы много страдал, то он как бы не сможет равнодушно смотреть на страдания других. Эликс, а ты-то в чем много страдал?» Зажимает нос и гнусаво выводит. Она его за муки полюбила, включает телевизор. Футбол смотреть будешь? Мексика, Италия. Сёма. Да нет, вы смотрите, если хотите. Здесь дело не только в страданиях, а в том... Эликс резко прибавляет звук. Крики комментатора, рев болельщиков. Резко повышает голос, пытаясь перекричать телевизор. «Ну, здесь есть как бы еще один механизм. Если тебе хорошие люди помогли, то и ты захочешь помочь тем, кто нуждается». Эликс также резко убавляет звук. Теперь отчетливо слышен высокий и довольно противный свисток чайника. «Эликс, так-так-так. Ничего не понимаю. Чай все-таки будешь?» «С бутербродами? Погоди, у меня еще кусок пиццы есть», — уходит в кухню. «Сема, не надо, не надо, не надо, пожалуйста, один только чай». «Эликс из кухни. Ладно, это я решать буду, звон посуды». «Так кто?» «Это Зинаида, говорит, мне так тут сильно помог, м?» Сема машинально глядя в телевизор. «Ну, она говорит, не знаю, простите заранее, если вам это будет неприятно». «Это вообще ваше глубоко личное дело, но если вы спрашиваете...» «Эликс, да, я спрашиваю, Сёма». «Она сказала, одна американка, словистка, что ли, собирала статистический материал по особенностям, что ли, женского быта на Украине прошлых времен. У нее диссертация была в области... Я не помню, в какой. Я только название запомнил. «Зависимость начинки вареников от социокультурной принадлежности украинской семьи в третьей четверти XIX века». Эликс с притворным интересом. «Да ты шо? Як же ж та славистка? Чи сподобилась ей оти вареники?» Сёма продолжая. «Ну, она как бы и вывезла вас вместе с материалами. Вошла в ситуацию, пожалела, прониклась. Фиктивно, я имею в виду». Эликс, жуя, «так,